Князь заметил милый и ласковый взгляд Веры Лебедевой, тоже торопившейся пробраться к нему сквозь толпу. Мимо всех он протянул руку ей первой. Она вспыхнула от удовольствия и пожелала ему счастливой жизни с этого самого дня. Затем стремглав побежала на кухню. Там она готовила закуску, но и до прихода князя, только что на минутку могла оторваться от дела, являлась на террасу и изо всех сил слушала горячие споры о самых отвлеченных и странных для нее вещах, не умолкавшие между подпившими гостями. Младшая сестра ее, разевавшая рот, заснула в следующей комнате на сундуке, но мальчик, сын Лебедева, стоял подле Коли и Ипполита, и один вид его одушевленного лица показывал, что он готов простоять здесь на одном месте, наслаждаясь и слушая хоть еще часов 10 сряду. «Я вас особенно ждал и ужасно рад, что вы пришли такой счастливый», — проговорил Ипполит, когда князь тотчас после Веры подошел пожать ему руку. «А почему вы знаете, что я такой счастливый? По лицу видно. Поздоровайтесь с господами и присядьте к нам сюда поскорее. Я особенно вас ждал», — прибавил он, значительно напирая на то, что он ждал. На замечание князя не повредило бы ему так поздно сидеть. Он отвечал, что сам себе удивляется, как-то он 3 дня назад умереть хотел, и что никогда он не чувствовал себя лучше, как в этот вечер. Бурдовский вскочил и пробормотал, что он так, что он с Ипполитом сопровождал, и что тоже рад, что в письме он написал «вздор», а теперь рад просто. Не договорив, он крепко сжал руку князя и сел на стул. После всех князь подошел к Евгению Павловичу, тот тотчас же взял его под руку. «Мне вам только 2 слова сказать», — прошептал он вполголоса, — «и по чрезвычайно важному обстоятельству отойдемте на минуту». «2 слова!» — прошептал другой голос в другое ухо князя, и другая рука взяла его с другой стороны под руку. Князь с удивлением заметил страшно взъерошенную, раскрасневшуюся, подмигивающую и смеющуюся фигуру, в которой в ту же минуту узнал Фердыщенко, бог знает откуда взявшегося. «Фердыщенко, помните?» — спросил тот. «Откуда вы взялись?» — вскричал князь. «Он раскаивается!» — вскричал подбежавший Келлер. «Он спрятался! Он не хотел к вам выходить! Он там в углу спрятался! Он раскаивается, князь! Он чувствует себя виноватым!» «Да в чем же? В чем же?» «Это я его встретил, князь! Я его сейчас встретил и привел! Это редкий из моих друзей! Но он раскаивается!» «Очень рад, господа. Ступайте, садитесь туда, ко всем. Я сейчас приду», — отделался, наконец, князь, торопясь к Евгению Павловичу.